Эпилог. За гермоворотами двадцатки нас провожала целая делегация. Явились Ашота Маякович, Добрынин и даже... полковник. Правда, Козлова с собой он не взял. Впрочем, невелика потеря, главное, чтобы были все наши. Димка Ботвинник, Толик. Толян, кстати, выглядел серьезнее обычного. Похоже, с ним не обошлось без метаморфоз. Кроме нас с Катей к выходу на поверхность готовилась и усиленная партия поисковиков. Жаль, что им пока придется укладываться в нормативные 4 часа, 240 минут или 14 400 секунд. Я все же сумел подсчитать, причем без калькулятора. В какой-то степени это был личный подвиг. Перед тем, как отправиться в непростой путь к 35-й, я повидался с Доком, принес ему найденный в одном из хорошо сохранившихся магазинов бытовой техники аудиоплеер. Доктор покрутил в руках маленькую, отливающую металлом коробочку. «Ну как? Провели на себе эксперимент?» «Провел», — кивнул я. «А результаты?» «Просто потрясающие», — заверил я, и, вставив в ушные раковины тоненькие капельки наушников, нажал на плей. Донесся знакомый хриплый голос из динамиков. «Все верно. Ты женщина, я мужчина. Вечная песня любви, в которой всегда есть место для веры и надежды. Я люблю Катю, и она, кажется, ничего не имеет против. Неплохое начало. Я ее муж. Ее мужчина, а она для меня все. Мы с Катей отдам и Ева нового мира». Точка отсчета новой истории человечества. Наша любовь – великолепная мантра, которая поможет нам пробить блокпосты уцелевших големов, связаться с парнями из лаборатории и принести сюда, в катакомбы метро, большую партию антидота. Начнем все сначала, с чистого, девственно-белого листа. Построим новый, не очень плохой мир, в котором благие намерения совпадут с избранным курсом в прекрасное далеко. «Ну как, поджилки трясутся?» – хлопнул меня по плечу Ботвинник. «Есть немного», – сознался я. «Это нормально», – одобрил он. Подошел священник, махнул кадилом, перекрестил, благословляя на долгую дорогу. Я поймал на себе его взгляд, внимательный и цепкий. В нем скрывался немой вопрос. Нам было о чем поговорить. Та беседа надолго запала мне в душу. Иногда и впрямь нужно время, чтобы подумать, оценить. Сделать нужный вывод. Дорогу осилит идущий. Я проделал долгий путь к пониманию. Моя дорога была тернистой, но в итоге она позволила нам внести коррективы в будущее. В немного более светлое, чем предполагалось. Я ответил легким кивком. Священник улыбнулся. Ему все стало ясно. Спасибо, отец Варфоломей. За время подземных скитаний я прекрасно тебя понял. Истина оказалась простой и доходчивой. Побеждают только те, для кого вера, надежда и любовь не являются пустым звуком. Конец книги. Для вас читал Дамир Мударисов.